Если это тебя успокоит, то они в очередной раз нарушили и законы, и неписанные правила. А, ну в это я еще могу поверить. Если я права, то Выверт собирался в какой-то момент подделать свою смерть и, сместив Пидгот, занять место директора отделения. Так что умер он, находясь в своей гражданской ипостаси, консультанта при отделении ВСВ Кальверта. А дальше, поинтересовалась я после минуты общего молчания, а дальше мне интересно, как ты отнесешься к тому, что человека, занимающегося убийствами, рабовладением, человека, использующего фильмы про Джеймса Бонда как методички, пытавшегося поставить себе в подчинение злодеев и героев города одновременно, убили в его гражданской ипостаси, наплевав на неписанные правила. Я ухватила собеседницу за руку и запустила биокинез в режим сканирования. Так, жара нет, боли в пределах нормы. Слушай, вроде здоровая девушка, а такую чушь несешь. Во-первых, с чего ты взяла, что Кальверт это Выверт, а во-вторых, что они там нарушили? Сплетница стала выводить на экран графики и фотографии, не сводя глаз с моей руки, практически вслепую. Нарушили они кучу правил и законов, устроив фактический суд Линча, дабы не выносить ссор из избы и давать умнику время на матч-реванш. Что ты считаешь логичным и верным решением? Ну да, ну да. А вот по первому вопросу, телосложение, тембр голоса, возраст, перенесенный на прошлой неделе инсульт, плюс они практически вывесили объявление о том, что произошло. Да они его план расписали по пунктам практически, карьерный рост, коллеги поименно, как раз те, что или сбежали, или арестованы, проблемы, совпавшие по времени с твоим появлением, такое для простого консультанта никто бы не написал. Да они даже про его триггер написали, указав, что он имел обе короны. Это фактически предупреждение тем, кто попытается провернуть подобный фокус еще раз. Угу. А раскрыли они его потому, что он имел склонность к монологам и белым кошкам. А раскрыли они его, используя фильтр Азуры. Чего-чего, я уже говорила, твоя защита конфликтовала с его силой, то есть он и так за этот месяц вскрыл кучу агентов, наворотил дел, угробил людей и ресурсы, в том числе с моей помощью, но если говорить про финальный штрих, то с позавчерашнего дня в отделении ВСВ вывешиваются таблички с последними сведениями по Азуре, ее кипам и докам вообще, пароли выбираются, основываясь на тех же принципах, и так далее. Это, как ты выразилась, консервная банка использует твою защиту от умников для защиты отделения. И Выверта, скорее всего, спалили в тот момент, когда он шарахнулся от такой таблички и достал пачку обезболивающего. И это работает? Да ну, не может такого. Судя по тому, что со вчерашнего дня практику для исходящей корреспонденции отменили, а от ищеек пришло аж 17 писем. Поздравляю, при следующем визите Симург ей будут показывать твое видео в реальном времени. Тобой уже думают, как напугать губителя. Боюсь, правда, мячик с определенным именем может прилететь в ответ, а зная этого ангела, то в самое неподходящее время. Да там на губителей не все действует. Пробормотала я, после чего срочно подхватила застонавшую блондинку под руки. Мозг умницы буквально полыхнул сигналами, в том числе болевыми. Тихо, тихо, спокойно. Мы подумаем об этом завтра, а пока не будем. Хорошо, я усадила сплетницу в кресло. Если, конечно, ты не хочешь пересмотреть условия договора в связи с кончиной бывшего босса. Действительно, групповые разломы уже открыты, скорее всего, ее выход из группы ни на что не повлияет, да и пример Выверта маячил перед глазами. Отряд суицидальных идеалистов, засевший в городе, фактически получившим карт-бланш на эпатажных кипов, и сила, которая дает защиту, частично действующую против Симург. Сплетница устроилась поудобнее и закрыла глаза. Не дождетесь. Неформалы. 11.04.2011. Вечер. Главная база Выверта сплетницы. Итак, Алекс Филлипс, 32 года, не женат, начало доклад по цели умница. Ее сила идеально подходила для того, чтобы через те же социальные сети узнавать грязные тайны жертвы, даже не общаясь с ней. Пара постов в Фейсбуке, несколько новых сообщений на своей странице, добытое мной личное дело в зубы, и она уже может сказать, кто с гарантией подходит под определение презревшего свой долг оборотня в погонах, после чего тот берется под крысиное наблюдение, а штатный умник, мой штатный умник, до сих пор непривычно, начинает усиленно на него копать, и результат был перед моими глазами. Не знаю, чем тебе не угодил офицер полиции, но учитывая его достижения, догадаться несложно. И знаешь, даже я, когда копала на него инфу, не представляла, что он окажется таким стукачом, в худшем смысле этого слова. Ну, думала, взяточничество, небольшие превышения полномочий, мошенничество, в общем, все как обычно, но чтобы так. Сделала драматическую паузу сплетница. КХМ, КХМ, ладно, ладно, босс, по делу, так по делу, подняла руки сплетница. Насколько же прозвище подходит по характеру и силам? Данный представитель доблестных служителей порядка в очередной раз доказывает, что иногда от копов больше проблем, чем пользы. Начнем с того, что взятки для него уже как вторая зарплата, но так как он всегда отстегивает свою часть начальству, его до сих пор не загребли. Несколько раз его подозревали в принуждении к сексуальным связям, которые, конечно же, не были доказаны. Впрочем, это все мелочи по сравнению с тем, что он сливал информацию о действиях полиции всем, кто только мог заплатить, включая моего бывшего, горячо любимого босса, за исключением разве что АП, да и то, только потому, что не предлагали. Кроме того, могу с уверенностью заявить, что он был частью так называемых вращающихся дверей полицейского участка, отпуская рядовое мясо ныне благополучно почившей империи едва ли не на следующий день после задержания. Так что да, грязного белья за ним было немало и надо было найти только первую ниточку, а дальше легко раскрутилась вся цепочка. Отлично, тогда командуй своим людям захват данного уникума. Хорошо, кивнула сплетница, доставая дорогой явно навороченный, возможно с применением особой магии технарей, телефон. Пара коротких гудков и: «Сокол, бери одноглазого и выезжайте по адресу, что я вам скину. Ваша цель – офицер полиции Алекс Филлипс. Брать живьем». «Понял», – односложно ответил наемник, отключаясь. Впрочем, а что ему еще говорить? Цель для захвата ясна, а зачем и почему? Пусть кто-то другой глупые вопросы задает. Разве что цену захвата указать, но наемники буквально пару дней назад чуть не стали кровавыми лужами на полу или закуской ехидны, если бы она вырвалась, так что пару заказов, если они не сильно рискованные, конечно, они едва ли будут про деньги вспоминать. Впрочем, страх – плохой мотиватор, так что придется подыскать способ быстрого заработка, чтобы оплатить аппетиты этих бойцов и найм новых. Кстати, босс, если ты про деньги, то у меня есть одна идея. Думаю, с твоими навыками и силой не составит большого труда самостоятельно находить денежных клиентов, которым нужно быстрое и качественное излечение от болезней, травм или пластика, а также снять помещение. Ты хочешь снова начать лечить за деньги? Догадалась сплетница с довольной усмешкой. Видимо, за счет силы же прикинула, сколько можно на этом заработать и какая часть за поиск клиентов ей самой может достаться. Конечно, это не сравнится со всеми теми доходами выверта, которые перехватила умница, но еще несколько миллионов за, по сути, пару часов работы за компьютером лишними явно не будут. На этом, собственно, разговор увял. Сплетница с головой ушла в войну с риэлторами, пытаясь подобрать нам нужное помещение по максимально выгодной цене, а я просто старалась ей не мешать. А еще через час приехали наемники и затащили оглушенного и связанного Алекса в гражданской одежде и, коротко отчитавшись, удалились. Вот что значит профессионалы. Сама бы я точно не справилась так быстро и чисто, хотя бы потому, что телепорт у меня только личный и никого другого захватить в принципе не способен. Проведя допрос с пристрастием, мне только и оставалось, что убедиться в правильности выводов сплетницы, после чего с чистой совестью схватила крота за лицо, активируя последнее касание. Почти сразу я ощутила, как в меня тонким ручейком потекла сила жертвы, медленно насыщая и укрепляя тело. Сам же недобросовестный полицейский задергался, захрипел и начал усыхать прямо на глазах. 4 минуты и он в буквальном смысле осыпался прахом. Определенно, потенциал у этой силы есть, но пока что я могу создавать и поддерживать слишком тонкий канал для эффективного использования в бою. ХП 8300-8304, плюс 4. Получена награда 15000. Получено новое ежедневное задание Лиги. Смерть неверным. Наемные убийства, хлеб насущный и основной источник дохода хассанов. Пускай вы еще не опытны, но ваши достижения говорят сами за себя. Империя пала, но некоторые глупцы все еще хватаются за ее труп, в напрасной попытке вернуть все, как было. Докажите, что их надежды тщетны, убив 3 высокопоставленных офицеров. 03. Награда. 35 000 очков опыта. Открытие следующего из ежедневных заданий лиги. Ловкость. 330. Плюс 5. Проводимость. 840. Плюс 5. Смещенное лезвие. Уровень 49. Плюс 2. Уровень повышен. Уровень. 36. 13 630 180 000 очков развития. 235. Ежедневные задания оказались не такими уж и ежедневными, то есть они не сбрасываются каждые 24 часа вне зависимости от степени выполнения. Скорее я получаю новые задания каждые 24 часа, при условии, конечно, что старое уже выполнено. Сначала полиция, теперь империя. Если дальше будут АП и СКП, то можно смело заявлять, что нужно больше конфликтов. Ну или то, что пинать наемников Шарду надоело, и теперь, выводя некогда большого и страшного зверя из себя, он хочет освободить место для более перспективных кадров. В любом случае проблемы надо решать по мере их поступления, а пока на повестке дня, у нас кейп и выверта. Едва ли там будет кто-то столь же в перспективе полезный, как сплетница, но даже в законченном отбросе при желании можно найти что-то хорошее. Например, умение управлять самой гравитацией от толкача или вторая жизнь Алебастра. Так что встречать суперов в любом случае придется, ибо они скрытый вероятный источник будущих проблем, а они мне нужны. Если подобного можно избежать, или хотя бы уменьшить, одним обстоятельным допросом, то так тому и быть. Кипов выверты я собрала на одной из резервных баз. Мелькнувшую было мысль устроить общее собрание и произнести важный вигиланский монолог, я некоторым усилием забила ногами и устроила встречи поодиночке, решив, что процедура, проверенная на наемниках, сработает и здесь. Однако если с циркой металлоломом все прошло как по маслу, сообщение о смерти босса, медикаментозный допрос, как оказалось, нечеловеческая физиология металлолома именно против сыворотки правды, да еще и подобранный специально под его организм, ничего не имело, да и мозг у него был стандартной модели, выдача копии личного дела, в котором выверт по своему обыкновению собирал компромат и помечал рычаги давления на каждого из оперативников, и оба наемника дружно решили, что добровольная явка с повинной будет для них оптимальным вариантом в данной ситуации, учитывая тот факт, что ничем серьезным ни воровка, ни технарь запятнать себя не успели, мысли о мести не испытывали, а единственное убийство было совершено цирк в рамках самозащиты от другого злодея. Я пополнила коллекцию еще двумя куколками и вручила двух посапывающих кипов наемникам с наказом доставить в СКП анонимно. Надо было догадаться, что после столь спокойного и удобного начала продолжение будет иным. Для начала неформалы, связавшись друг с другом, явились на встречу всей группой, а потом, Итак, дамы и господа, перед тем как начнется совещание, я хочу попросить всех сохранять спокойствие и не совершать импульсивных и необдуманных поступков. Я развернула кресло лицом к сидящему передо мной квартету. После нескольких секунд молчания пижон в короне и наряде дворянина 18 века щелкнул пальцами. Офигеть, наш босс Азура. Вообще-то нашим боссом был выверт. Поправила его сплетница. Азура — это выверт. Я, что, должен Войт ковбою 5 баксов? Вашим боссом действительно был выверт, но он мертв. Я решила прервать зарождающийся балаган. Сейчас я допрошу вас под сывороткой правды те, кто не запятнал себя убийствами, изнасилованиями и тому подобным, отправиться в заботливые руки СКП. Я надеюсь, что мне не нужно объяснять судьбу тех, кто решит пойти в отказ. Тех, кто с ней не согласится, убьют, объяснил мрак суки. Мне это не нравится, буквально прорычала та. Давайте ей, она сильнее нас всех в разы, повысил голос мрак, для надежности даже окружив свою спутницу тьмой, дабы она еще чего дурного не вякнула. Видимо, в отличие от этой любительницы собак, он умеет в аналитику и сражаться, или скорее бесславно сдохнуть, от руки той, кто, считай, в одиночку положила империю, явно не горел желанием. Мы не можем убежать и не можем сражаться. Скажите, пожалуйста, а вы рассматривали вариант найма? Уточнил регент, пытаясь казаться максимально безобидным. Учитывая его силу, данная попытка была обречена на провал изначально. Властелин, точнее некоторая его вариация, не забалтывающая собеседника, как Дегобина, а напрямую берущая его нервы под контроль. Постепенно и не с первого раза, но он может взять под полный контроль тело кипа и использовать его силы как свои, находясь при этом в безопасности. Учитывая, что жертва при этом все видит, слышит, осознает, но никак не может повлиять на собственное тело, довольно жуткая сила, так что в случае столкновения, первый шип полетит в регента. Найма злодейской команды, занимающейся воровством и грабежами, ну сплетницу же вы наняли. Пожал плечами пижон. С чего вы взяли? Я переглянулась со сплетницей. Она молчит. И что? Не выдержала умник. Я что, должна провоцировать козыря девятку вместо того, чтобы сидеть тихо? Ты свой псевдоним помнишь вообще? Уточнил регент. Ты ведешь себя так, словно твой вожак она. Заметила сука, которая наконец выбралась из облака тьмы и услышала последние пару замечаний. И смотришь на нее, чтобы понять, что говорить, а не на мрака. Мрак хлопнул ладонью по столу. Я что, единственный, кто не в курсе твоего внезапного и неизбежного предательства? Уточнил регент. А то, что все наймы шли через нее, тебя устраивало. Я вообще думал, что шеф это она. Но возвращаясь к идее найма, сплетницу, в отличие от каждого из вас, завербовали под дулом пистолета. Отбрила его я. Юху. Регент взметнул руки в воздух с абсолютно безэмоциональной интонацией. Это сейчас к чему было? Поглядела я на брюнета. Да я по поводу убийств и изнасилований. Я уставилась на злодея. Меня реально вынудили. Оружейник сказал, что ты нарушила закон. Неожиданно рассудительно сказала сука. И ты наняла сплетницу. И убила крюковолка. Так что ты не герой. Вот сейчас обидно было. Но из-за твоих крыс собаки голодают. Она что, любой вопрос будет на собак сводить? Послушайте, я не могу сейчас пойти в СКП. Заговорил мрак. Мне надо содержать сестру, которую без моей поддержки отдадут в руки матери-наркоманки. А что с отцом? Непроизвольно уточнила я. Последний раз, когда она оставалась с отцом, закончился сотрясением мозга и сломанными ребрами. Сжал кулаки мрак. Мне не дадут возможности ее защитить. Я попыталась помассировать переносицу, ткнув пальцами в маску, и вздохнула. Вы рассматривали вариант с детским домом или удочерением? Нахер детский дом? Рявкнула сука. И приемных родителей тоже нахер. Лучше бродяжничать. Не каждая приемная семья настолько плоха. Попыталась встрять сплетница. А ты заткнись. Развернулась к ней собачница. Ты сказала, что в СКП меня отдадут в новую семью или отправят в тюрьму, и не дадут заботиться о собаках. Это правда или тебя выверт заставил, чтобы я с вами осталась? Вряд ли в тюрьму, любой толковый адвокат смог бы доказать, что во время триггера ты не несла ответственности за... Да, правда. По-быстрому закруглилась сплетница, услышав тихое рычание суки. Я не знаю, что вам известно про мою силу, доверительно наклонился ко мне регент, но я не думаю, что правительство будет использовать ее во благо. А вот под управлением честного и героического человека я смогу принести людям пользу. Спросите сплетницу. Умник скривилась и кивнула. Он на самом деле властелин, способный перехватывать управление организмом человека. И да, регент, если ты попробуешь хотя бы пальцем ее шевельнуть, она тебя тонким слоем по стенам размажет. Наконец-то я поняла, что на самом деле является моим криптонитом. Подростковая драма. Может, еще не поздно решить все радикально? Один выстрел, и ни конфликтной собачницы, ни потенциально опасного регента не будет, а с мраком уже можно будет что-то решать. Вероятно, со мной что-то не так, но история про мать-наркоманку и отца, поколачивающего своих детей, не вызывала жалости или сострадания, а лишь раздражение. Какое мне вообще дело до того, какие там проблемы у мрака и сколько ему надо денег? Ладно бы у него была сила столь же полезная, как у сплетницы, а так, с другой стороны, с ресурсами выверта решить его проблемы несложно, получив в ответ верность и благодарность кипа, способного создавать блокирующего звук и большинство видов излучения сгустки тьмы. А там, пригодится ли его сила или нет, это уже детали. Контроль регента может быть полезен уже сейчас, хотя бы как усиление для наемников сплетницы, хотя и проблем от него тоже может быть много. А сука, сука это одна большая проблема. По глазам вижу, она не признает меня вожаком и будет постоянно скулить на заднем фоне и нарываться, пока не получит по первое число. Тут реально проще разобраться радикально, чем потом ловить откаты от недовольного кипа под боком. И что, что с этими неформалами делать? Убивать вроде пока ни за что, но и силы почти у всех не сказать, чтобы зело полезные для меня. Имею решение. Так, я все поняла, прервала я пошедший по второму кругу разговор, пока регент снова не начал втирать, какой он бедный, несчастный и как злое правительство будет его эксплуатировать. Говорил он с чувством, тактом, расстановкой и определенным знанием дела. Я бы даже сказала, слишком хорошим знанием дела. Решить проблему мрака несложно, особенно в таком городе, как Брактон-Бей. Ведь так, сплетница, ага, закинув руки за голову, внешне полностью расслабленно протянула умница. Все решит нужная сумма, положенная в нужную кассу, а дайте мне поговорить с нужным человеком, и даже сумма будет не такой уж грабительской. Так просто, уставился на нее в неверии и недоумении мрак. Я помню, Выверт говорил, что лишение родительских прав и оформление нужных бумаг довольно долгий и трудозатратный процесс. И ты поверил, будто человек, приставивший мне пушку к виску, будет и вправду стараться ради твоей сестры, насмешливо, будто смотрит на идиота или наивного американского мальчика, фыркнула сплетница. Открою тебе, мрак, один маленький секрет, но Выверту не нужна была твоя сестра, ему нужен был послушный и исполнительный Кейп, которого он получил одним простым обещанием. Более того, исполнять это самое обещание он не торопился, хотя мог бы за пару дней, даже особо не обеднев. Мне он тоже никогда не нравился, по секрету всему свету поделился регент. Мутный какой-то тип, скрытный. Но деньги его тебе нравились, ни грамма не поверил товарищу даже мрак. Ну так деньги же не пахнут, да и вообще, какое мне дело до того, откуда они, резонно возразил властелин. Деньги пахнут, не согласилась с ним сука, собакам не нравится запах наркотиков на банкнотах. Ну да, кто о чем, а сука о собаках, и ты молчала, угрюмо спросил мрак. Похоже, единственный, не до конца понимая, на кого работал. Собаки чувствуют запах наркотиков, но не люди, будто это само собой разумеется, сказала сука. Им плевать, кто платит и за что. Пока у меня были грязные деньги, я могла покупать чистую еду и лекарства для собак. Теперь не могу, Азура виновата. Слушай, мне кажется, или у нашей суки отросли стальные яйца, шепотом так, чтобы все услышали, протянул регент сплетнице. Говорить такое в лицо той, кто покрошила Кайзера и Крюковолка, это сильно, глупо, конечно, но сильно. После чего, повысив громкость, продолжил. Чур, я не с ней и вообще первый раз вижу. Не хочу, чтобы меня вместе с ее собаками от стенки отскребали. Это не гигиенично. Это когда тебя чистота волновать стала, удивился в свою очередь мрак. Похоже, в их команде Алик никогда не был особо рьяным борцом за гигиену. С того дня, как меня чуть не превратили в одну лужицу, вместе с этими блоховозами и их мужеподобной хозяйкой. Собаки чистые, я их каждый день мою и вычесываю, не согласилась со столь грязной инсинуацией сука. А да, это многое меняет, с сарказмом протянул регент, после чего резко сменил тон и продолжил. Ну так что, наймешь меня, я полезный, я подумаю, сдалась я, отдам этого властелина либо под начало на пса, либо сокола, и пусть сами с ним возятся. А мне их подростковая драма и даром не сдалась. Теперь ты, повернулась я к начавшей скалиться суке. А с тобой-то что делать, слова, рявкнула та. Вы все спрашиваете, что я хочу, а потом делаете не так. Взрослые говорят, газеты говорят, в телевизоре говорят, слова это ничто. Сплетница приносит заказ, мы выполняем заказ, делим добычу и деньги. Приходят скинхеды и барыги, остальные помогают отбиться. Надо отнести мрака доктору. Я помогаю. Надо украсть кресло для регента. Я помогаю. Деньги это вещь, помощь это дело. От тебя я слышу только слова, собаки недовольны. А да, слюнявые блоховозы, это и вправду аргумент, с сарказмом протянула я, вставая. Ну, как я и говорила, сука будет скулить и мешаться на заднем фоне, пока не получит по первое число. Сплетница, открой бывший бокс Наиль, одно животное надо научить. На кого не стоит разевать пасть и тявкать не по делу. Понятными для суки терминами пояснила я. Несколько неуверенно протянула умница, но все же подчинилась. Успокойся, я сказала научить, а не пристрелить, иначе так бы уже и сделала. Успокоила я Лизу, пока она не додумалась, что я хочу ради новых сил перестрелять всю ее команду. Будто своих проблем мало, чтобы еще новые на ровном месте плодить. Неформалы в своем репертуаре и снова полезли всей толпой. 5 минут не усидели на ровном месте, как уже ввязались в новое приключение, которое, по идее, их вообще касаться не должно. Но нет, гляди же ты, пошли в комнату наблюдения, наблюдать за избиением сокомандницы. Регенту вообще казалось только попкорна не хватает для полного счастья. Слушай, а почему это бокс Наиль? Задал животрепещущий вопрос властелин, смотря, как собаки-суки растут прямо на глазах, устремляясь ко мне. Потому, что здесь раньше содержалась Наэль, сдерживая ехидную усмешку, поделилась умница. Она решила, что может выйти погулять по городу, перекусить да ноги размять, а Азура оказалась резко против. Наэль настаивала, слово за слово, и ее уже растворили в кислоте, живьем. Буэ, судя по звуку, мрака чуть не вывернула наизнанку. «Напомните мне в следующий раз всегда уступать Азуре в спорах», — попросил неожиданно регент. «Быть растворенным в кислоте совсем не круто». Тем временем собака, вымахавшая до размеров микроавтобуса, совершила прыжок, собираясь обрушиться мне на грудь всем своим чудовищным весом, но в итоге застыла в воздухе, попав в пределы действия гравитационного диска ловушки. Еще две собаки оказались прижаты к полу и не шевелились. У меня было время немного поработать над тюрьмой, немного изменив способ воздействия. Теперь искажение гравитации идет не единовременно, а равномерно растянуто по всему времени действия, благодаря чему можно было как полностью нивелировать земное притяжение для объекта, так и просто заставить того застыть в воздухе. Или наоборот, настолько усилить гравитационное воздействие, что даже дышать станет непосильной задачей. Проходя мимо самой большой псины, я пробежалась пальцами по костяным наростам, растущим из тела, убедившись, что плоть не настоящая, а потому и воздействовать на нее силами тоже нельзя. Это просто материальные проекции, нарастающие поверх настоящей собаки, причем воплощаемые не до конца, отчего после прекращения воздействия стремительно разлагаются. «Ну вот ты и осталась без своих собак», — хлопнула я в ладоши, заставив суку припасть на колени от усилившегося давления. «Ну а теперь поговорим на понятных тебе терминах о том, кто здесь хозяин и на кого не стоит тявкать без команды». 12.04.2011. Дом 7 Эйберт. «Спасибо, что согласились прийти, и простите, что гоняю вас туда-сюда», — извинилась я перед, как обычно, хмурым и равнодушным Йоханом. «Не бери в голову, с тобой все равно интереснее, чем в больнице тухнуть», — заметила панацея, ни грамма не смущаясь стоящего рядом уже не совсем уж фальшивого бугая. Впрочем, он уже доказал, что не дурак, а после всего произошедшего едва ли даже задумается о том, чтобы сообщить о нас героям. «Привет, что-то новое узнала», — сходу взял быка за рога страшила. «Не совсем, вернее сказать, я позвала вас немного по другому поводу, но сперва, скажи, Эми, ты же помнишь главную особенность моей силы? Причем здесь она?» — немного нервным голосом спросила панацея. «Если кратко, то недавно я научилась брать других людей с собой в разломы и хотела поинтересоваться, вы пойдете со мной, как членов группы? По идее, я должна была пригласить и маршала со сплетницей, но, мало того, что отец без армии крыс потеряет львиную долю своей силы, так еще и я не горела желанием проверять, что будет, если вся эта орда внезапно лишится направляющих команд, разбегутся по своим логовам, будут выполнять последнюю поставленную команду, или выберутся на поверхность. Вот то-то и оно. Ну а сплетнице я банально недостаточно доверяю, чтобы рассказывать и показывать такие особенности своей силы. И ты хочешь потащить нас в смертельно опасное место, где и сама уже несколько раз помирала? Не хуже фурии зашипела Эми. Тебя случаем по голове недавно ничем тяжелым не били? Да кто в своем уме согласится на такое? Не совсем понимаю, куда и зачем ты хочешь, чтобы я пошел, но согласен, — будто отвечая на вопрос Эми, сказал Страшила со своим фирменным равнодушным лицом, только в глубине глаз можно было заметить искру интереса. Ему было любопытно узнать, куда и зачем я его посылаю, но привыкнув к тому, что я поясняю, что и зачем делаю, а также то, что это не несет прямого вреда ему, Йохан предпочел промолчать. «Боже, я же сказала, в своем уме», — простонала панацея, прикрыв лицо руками. «Скажи, Тейлор», — резко перешла на деловитый тон подруга, — «надеюсь, ты понимаешь, что это будет смертельно опасно для любого небугая. Если Йохана знание моего имени хоть как-то взволновало, он этого не показал. Понимаю, и поэтому подготовила защиту в виде одежды из моих волос, что выдержит крупнокалиберную пулю в упор, и если Страшили этого уже хватало, чтобы сразу же пойти куда пошлют, то вот Ами смерила меня насмешливо подозрительным взглядом, мол, какая разница, выдержит ли одежда, если тело под ней, нет. За броневое воздействие снаряда еще никто не отменял, а также дефлекторный щит и щит, но уже из твердого света. «Окей», — медленно выдохнула Ами, помассировав переносицу. «Ты подготовилась, уже хорошо. Остается только один вопрос. А нам-то что с того, что мы такого получим, что должны рисковать своими жизнями. Если Азура предлагает, то я согласен, ведь она не из тех, кто подставляет союзников под удар, Страшила и не подумал сомневаться. Приятно, что не говори, чего еще можно было ожидать от ходячего стенда, едко заметила Панацея, после чего с полминуты посверлила нас взглядом, после чего взлохматила себе волосы и продолжила. Тогда и я пойду, должен же кто-то присмотреть, чтобы вы не убились там ненароком, мазохисты с суицидальными наклонностями. Мазохист, но боль не причиняет мне удовольствия, немного наклонив голову к плечу или скорее даже обозначив это движение, внес ясность Страшила. Сделаю вид, что поверю, фыркнула Эми, и выхватив у меня из рук свой костюм, с гордым видом удалилась из подвала, даже не пытаясь сдвинуть гору мускул имени Страшилы. 10 минут спустя, те же, Пенни, за твои мысли, внезапно поинтересовалась Панацея. А, что, я уставилась на целительницу, от тебя насупленностью и размышлениями за милю веет, даже с костюмом заметно, ухмыльнулась Эми. Во-первых, я задумалась о том, что ты второй за 2 дня кейп, заявивший о том, что мы суицидники, пробурчала я. Ваот, наконец-то нашелся еще один умный человек поблизости. Маршал или мститель, сплетница. Я подхватила за бронекапюшон попытавшуюся навернуться Панацею. Ты отловила эту банду малолетних преступников, и она решила провести свой фирменный сеанс психоанализа без лицензии. Скорее, я разнесла в пыль одну из баз выверта и захватила в плен часть его наемников, в том числе неформалов. То есть тогда в банке она забивала нам баки, и их налет был частью одной операции. Кивнула Эми. Хотя стоп, она была завербована насильно и усиленно копала под шефа. Одной из непонятных мне черт выверта было его маниакальное стремление поймать выгоду с других умников наиболее извращенным способом. Наверное, что-то подобное испытывают бугаи, стремящиеся обязательно набить морду сопернику один на один, или движки, устраивающие гонки по поводу и без. В общем, я устроила медикаментозный допрос циркой металлолому, дополнила досье, которое вел выверт, и отправила их в ласковые объятия Пикгат с наказом сидеть в камере и не выходить, даже если они там все поперезасыпают после галлона виски нарыло рядом с решетками, забыв заперетенные. Эми хрюкнула. Наконец-то сорваны покровы и люди узнали страшную тайну побегов из картонных застенков СКП. Дело 53, в сознание пришедшие пару лет назад, и гендерфлюидная кипа, бежавшие от товарищей по мультитриггеру. Оно и оно, Карл. После такой парочки ничто не сможет меня удивить, решила я и принялась за неформалов. Ну-ну, именно. Потомок кипа-злодея, которого отец довел до триггера и заставил участвовать в вещах уровня бойни, сбежал и влился в банду ради легкого заработка и отношений со сверстниками, не включающих пыток и шантажа. Спасибо, конечно, сплетница, но мне не обязательно было знать, что Алик из отпрысков сердцееда, тем более что работать с ним все равно тебе придется. Наверное, Лиза это как-то учуяла и решила хоть так мне доставить немного головной боли. Стоп, Регин что, из мазерсов? Симур же и выродок, чего? Не поняла я. Линия Симург, телекинетики и властелины, больной на всю голову культ губителей, пояснила Панацея. Скажем так, не совсем, но близко к истине. Да, я-то опасалась, что Эми про сердцееда сразу догадается, даже с таким описанием, а она тут же нашла еще одного морального урода, подпадающего под описание, точнее целый культ таких уродов, учитывая силу регента и любовь к белым одеждам и маскам. Как страшно жить, и вот это чудо смотрит на меня и убеждает, что под управлением государства его будут заставлять делать страшное, платить налоги, заправлять постель и пытать невиновных без протокола. Очаровательно. Следующий, Рэйчел Линд, она же сука, детдомовка, у которой, как мне кажется, аутизм или что-то похожее. Я бы сказала, что ее детство было не столь жутким, как в первом случае, но до триггера ее довела третья приемная мать. Она же во время него и погибла. Щенок-монстр разнес в клочья дом, покалечил ее приемных братьев и сестер, после чего та сбежала и 4 года скиталась по стране, воруя, бродяжничая и волонтерствуя в собачьих приютах. Я изучила доступные документы по ее триггеру. Кивнула Эми. Если бы она осталась на месте, то попала бы в стражи, получила нормального терапевта и хорошую приемную семью. Да ладно, вырвалась у Страшилы, молча стоящего рядом, в бостонские стражи, уточнила Эми. Что бы с ней сделали у нас, я боюсь загадывать. Если оружейник просто не знал, что с ними делать и делал по инструкции, то что Питгот в общем Питгот. И вот ту 12-летнюю девочку я могу пожалеть, но не эту 16-летнюю Маугли, рычащую на всех и каждого и не умеющую не то что читать, а понимать мимику и интонации. Да что говорить, ее собаки лучше людей понимают, чем она. Ну давай посмотрим, что там у нее с мозгами, если там все так запущено. И собак, кстати, посмотрим, если получится устроить собакокрысиный гибрид, то маршал до потолка запрыгает. Гибрид, угу. Как-то невнятно под конец промычала Эми. Ты чего? Удивленно посмотрела я на подругу. Как тебе не стыдно, Тейлор? Ты посмотри, что с людьми делаешь. Наказующий перст лучшего целителя планеты указал прямо на меня. До нашей встречи я была милой, послушной девочкой, что и слова против не говорила, а теперь синтезирую на коленке самые опасные яды. Участвую в экспериментах, что заставили бы уважительно крякнуть даже Джека, и, наконец, на полном серьезе обдумываю выведение полноценных гибридов. Как тебе не стыдно, Тейлор? Снова повторила Эми. Стыдно. Очень. Но ты же и сама не сильно-то и против, разве нет? Угу. Увидь меня сейчас, Кроллы точно бы посидела от ужаса, начав кричать про клетку. Впрочем, ничего нового. А ты не сильно высокого мнения про мать, приемную, поправила подруга. Я смогла обойти эффект Мантона и просмотреть свой организм. Про прямые изменения в нем не может быть и речи, но зато я смогла понять, что мы с Вики не родные. С таким видом, будто открыла новый закон природы, не меньше, закончила Эми. Уже одно это с лихвой перекрыло все мое недовольство резкими изменениями в жизни, вызванными, между прочим, тобой. Так что в некотором, очень отдаленном смысле и с очень большой натяжкой, но я твоя должница. Все, забыли, проехали, кто там дальше в твоей новой психованной команде? Поспешила перевести тему Эми. Мрак. Самый, на мой взгляд, тихий ужас. То есть у них все четыре триггера вызваны родителями, в его случае матерью-наркоманкой, поступательно грабящей себя и дочь, но этот хотя бы вменяемый. Он-то понимал, что идет на преступление, что у него есть выбор, но решил срубить бабла по-быстрому и вытащить из дерьма себя и сестру. И вот он закономерный результат, и он устраивает концерты на тему «Я не могу в тюрьму, у меня на руках сестра при мудацких родителях». При упоминании детских домов и удочерения бьется в истерике, ибо Линк ему много интересного про свое детство поведала. Многие люди перестают мыслить логически, когда дело касается семьи. Прогудел страшила. Но я-то почему должна что-то решать на эту тему? Взвыла я. Мне что, удочерить его кровиночку, а потом дуэлировать с ней на катанах на фоне заката, когда она узнает страшную тайну? Бедная, бедная Козырь 9. Похлопала меня по спине Эми. В каждой бочке затычка, Атлантесса, несущая на плечах наш филиал ада на земле, Кариатида. Пробурчала я. В общем, я решила, что эта бочка мне не нравится, и сдала их маршалу и мстителю. Они люди опытные, жизнь повидавшие в разных видах, пускай оценит эти несовершеннолетние шашки с тротилом. Мститель с ними еще проведет курс молодого бойца и проследит, чтобы они чистили сапоги до блеска и на свежую голову по утрам надевали. В этом и заключается причина того, что Мститель не с нами, внезапно уточнил Страшила. Меня удивил тот факт, что мы отправились в разлом только втроем. Его сила вполне подходит для этой миссии, в отличие от силы маршала. Скажем так, у Мстителя нестандартная сила. Если сюда придут зубы, мы кинем его на Анимаса. Я потом объясню, сказала Страшили Панацея. А сплетница? Ну там более-менее то же самое, хотя и полегче. Триггер был вызван семейными отношениями, но если бы дело было только в нем, я бы сказала, что это могло быть просто неудачным совпадением. Однако после того, как любящие родители узнали про триггер, они решили использовать ее силу ради незаконного обогащения. Сплетница сбежала, немного поскиталась и была завербована вывертом под дулом пистолета. Знаешь, это, возможно, прозвучит не очень патриотично, но в Брактон не сбегают ради честной карьеры. Она к нам явно не геройствовать приперлась. Проблема в том, дорогой Ватсон, я увернулась от кулака целительницы, что как раз эту персону отпускать от себя крайне невыгодно. В чужих руках она мне так нагадит, как никакому Лунгу и не снилось. Кстати, надо будет пересечься и провести сеанс биокинеза втроем, ибо я нашла очередное ограничение своей силы, а именно умницкие головные боли. Уж не знаю, только ее сила так выбрыкивает, или это общая проблема, но при временном копировании на низких уровнях она выносит мне мозг за несколько использований, при том, что сдерживаться и не применять силу у меня выходит через раз. В общем, вреда гораздо больше, чем пользы. А при постоянном, я почувствовала, как к щекам приливает кровь. Азуритовый доктор. Уровень 23. При лечении, в том числе с использованием иных навыков, ваша эрудиция и скорость мышления увеличиваются пропорционально навыку. При лечении умницких головных болей ваша эрудиция и скорость мышления увеличиваются пропорционально удвоенному навыку. При стрельбе из револьверов, в том числе проекции таковых, точность и координация движений увеличивается пропорционально навыку. Несколько раз в день, навык 20 с округлением вверх, вы можете задать вопрос умнику и взять на себя его головную боль затраты энергии. 25 единиц в минуту. Скажем так, я абсолютно не ожидала получить такую силу. А во, присвистнула целительница, а ты сложа руки не сидела. Сидела бы, да все равно не смогла. Бич Кипов, мы всегда ищем неприятности на ровном месте, с таким видом, будто это само собой разумеется, сказала Эми. Иначе почему бы я согласилась лезть с тобой черт знает куда и одному только Богу ведомо зачем, заунные его курильщики. Все готовы, на всякий случай уточнила я, перед открытием разлома. Готов, равнодушно отозвался Страшила, поправляя реактивный химдоспех, чтобы лучше сидел. Массивный двуручный меч, которым он ранил Фенью, уже давно висел за спиной. Нет, конечно, как к этому вообще можно быть готовой? Задала риторический вопрос Эми, поправляя сумку. Ладно уж, запускай, раз уж мы все равно собрались. Желаете войти в групповое пространство уникального разлома? Недра Нижнего Города, рекомендованный уровень группы для освоения, 55+. Да нет, вынесло нас в нечто отдаленно похожее на привычное нам определение слова «город». Старые, давно уже не подвергавшиеся ремонту или хоть какой-то обработке дома с ржавыми трубами, из которых без конца валил едкий черный дым. Узкие улочки образовывали самый настоящий лабиринт, с тремя отходящими от нас в разные стороны проходами. Небесный свет, даже в самый солнечный день, едва ли мог пробиться сквозь плотные облака бесконечного смога и грязных, засаленных окон домов. Едкие испарения с заводов окутывали недра Нижнего Города, ухудшая видимость и стремясь разорвать легкие глупца, посмевшего хоть раз вдохнуть их без многоуровневой системы защиты. Даже мне стало трудно дышать, несмотря ни на какие улучшения, что уже говорит о чем-то. Кхак-хак-ха. Стоило только им сделать первый вдох, как сразу же до хрипоты начало кашлять, будто пытаясь выхаркать собственные легкие. Потянувшись одной рукой к сумке, она на ощупь достала шар из плоти и, что-то в нем изменив, сразу же приложила тот к лицу. Прямо на моих глазах он начал разжижаться, превращаясь в плотно прилегающую к лицу маску. Раздался свистящий звук, и нижняя часть, определенно живого организма, раздулась, поглощая ядовитый воздух, а после вернулась к изначальному состоянию, высвобождая обычные продукты дыхания. Эми, Страшила, вы как? За счет череды мутаций и повышенному сопротивлению, распыленные в воздухе ядовитые вещества вреда мне не причиняли, в отличие от не имеющих такого спутников. В воздухе распылены оксид углерода, сернистый ангидрид, оксид азота и другие вещества в опасных для жизни соединениях и концентрации, наконец откашлившись и отдышавшись, произнесла целительница. Обычный человек умрет максимум уже через 10 минут после попадания в такую неблагоприятную среду. Я, конечно, модифицировала твою плоть для очистки воздуха от вредоносных соединений, но надолго такой импровизированной маски не хватит. Максимум пара часов, потом придется менять, внося новые изменения в структуру клеток и систему очистки воздуха. Жить можно, коротко, в своем стиле отчитался о проделанных изменениях Йохан. Да, недаром мы его натаскивали на изменения собственного тела. Это все, конечно, хорошо, но ты говорила, что обычно попадая в новый разлом, тебе надо кого-то убить, чтобы выбраться обратно, припомнила мои слова Эми, перейдя на деловой тон. Вот я и хочу узнать, кто наша цель. Получено новое задание. Кислотная лига. Гарри Смог. Вечные спутники овеянного ядовитыми испарениями Нижнего Города, где в бесконечных конфликтах химбаронов рождаются настоящие легенды. Победите команду Нижнего Города. Побеждено 0.5. Награда. 500 000 очков опыта. Ваши спутники получат бесценный опыт противостояния химическим угрозам. Если вкратце, то нам нужно убить 5 суперов, если же не вкратце, на миг остановившись, я поведала все, что знала про Нижний Город и то, какие именно кипы нам здесь могли встретиться. Не густо. подытожила Эми. Но до тех пор, пока все это лишь дурная имитация настоящего города и нам не надо беспокоиться о развязывании первой межмировой, сойдет и такое. Меня больше волнуют мутанты так и неузнанного биотехная, заметил Страшила, вертящий головой во все стороны, словно радар или сова, очень ушастая сова. Страшила, в мою голову закрались страшные сомнения, я потыкала пальцем гору мышц и сухожилий. Признавайся, сплетница научила тебя плохому, она действительно дала несколько ценных советов относительно изменения органов чувств. Фактически я не бугай, а оборотень и контакт. Причем изменение органов чувств позволяет получить рейтинг умника. Наличие рядом со мной двух биотехнари или биострайкеров, если брать стратификацию СКП, позволяет менять те элементы моей биологии, которые я ранее не мог себе позволить ввиду значительной вероятности травмы. Страшила, будь проще, и люди к тебе потянутся. Ну каким занудой он может быть иногда? Вы только посмотрите на этот фонтан социализации и олицетворения безудержного общения, едко заявили со спины. Дети, поступайте так, как я вас учу, а не берите с меня пример, как сказал наш учитель математики, когда мы застали его с бутылкой самогонки. Уинслоу, как я по тебе ни хрена не скучаю. Мне кажется, что мы отклонились от темы и от известных нам маршрутов, заметил Бугай, и, как оказалось, оборотень-умник. Характер повреждений окружающих нас здания и сооружения явственно изменился. Да все то же самое, огляделось ими. Разруха, развалины и руины, кислота, точнее, ее отсутствие. Я присмотрелась к стоящему неподалеку зданию. Нет следов пули и ударов. Такое впечатление, что этот квартал бомбили и взрывали, а не захватывали. Или здесь кто-то феерически забил на технику безопасности. Эми подняла с тротуара обшарпанную латунную табличку и показала уцелевшую часть надписи, а вот производству БО. Я слышу какое-то шуршание. Наш штатный эхолокатор показал рукой в сторону небольшого пустыря, возникшего на месте нескольких зданий, буквально снесенных серией взрывов. Стоит проверить, ждите здесь, кивнула я первой, отправившись туда. Сначала все было нормально, но стоило дойти до середины, как прямо перед глазами, разбрасывая мелкий мусор, оказалась мина, сразу же взорвавшаяся волной холода, а сразу за ней еще и еще. Мусор, хлам и развалины здания отлично скрывали за собой прыгучие мины-ловушки, так что кто иной моментально обратился бы ледяной статуей. Благодаря высочайшему уровню бескрового покрова я не получила урона, но даже так оказалась заморожена в образовавшейся вокруг ледяной глыбе, и будто специально выбирая, с незамеченных в темноте перекрытий начала падать страшно большая бомба, грозя снести минимум половину квартала одной только силой взрыва. А сколько еще пострадает от ударной волны? Пришлось экстренно, прямо под падающей бомбой, создавать наклоненную гравитационную платформу, что отбросило бомбу на безопасное расстояние. Оглушительный грохот взрыва и значительно ослабленное расстоянием и близлежащими постройками ударная волна докатилась до нас, и именно в этот момент краем глаза я успела заметить скрывающегося до этого момента кипа. Мелкий, примерно мне до пояса, мохнатый бурундук с безумно радостным оскалом бросал в меня еще одну прыгучую бомбу. От вида этого супера хотелось протереть глаза и проснуться от этого безумного сюрреализма, но, к счастью, диск света ударной волной отправил технарскую взрывчатку обратно в создателя, обратив того в ледяную статую. К счастью или к сожалению, на этом ничего не кончилось. Только я успела доломать сковывающую меня глыбу, как увидела трехметрового в высоту и двух в ширину с непропорционально раздутой мышечной массой фиолетового бугая в медицинском халате, что с диким криком швырнул старую, ржавую в засохших кровоподтеках и гноя хирургическую пилу с такой силой, что с одного удара снес дефлекторный щит на Страшиле. Эль-Эль епистричество пол эль-лизна для моз зезга. Врубив устройство на плечах, закричал содрогающийся от шока силач, полезая обниматься и лобызаться с биокинетиком. Равнодушный к собственным ранам бугай стремительно сближается с таким же бугаем, но уже курильщика, после чего одним ударом отсекает тому руку с новой пилой. Отскочив назад, доктор вколол себе в шею какую-то странную булькающую субстанцию, жидкостью это язык не повернется назвать, после чего раздулся до 4,3 метра соответственно, а отрубленная по локоть рука начала стремительно отрастать. Освободившись из ледяного плена, я наконец смогла бросить фантомные диски, что, не встречая сопротивления, отрубили бугаю курильщика все выступающее, а прилетевший следом еще один диск взорвался, накладывая на труп максимально возможный стазис. Некрасиво получится, Если эта субстанция имеет четко установленный временный эффект, который истечет до того, как ими сможет до него докопаться. Именно в этот момент произошло сразу три события. Из полуразрушенной канализации на ими налетел поток зеленой слизи, что сходу проломив дефлекторный щит обвился вокруг выставленного мной на инстинктах щита из твердого света. Огромный, уже знакомый мне серый волк на чудовищной скорости налетел на страшилу и начал его рвать, а из невидимости выскочила прямоходящая человекоподобная горбатая крыса, начавшая из самодельного арбалета обстреливать меня склянками с ядом, от которого кожа начала медленно сползать. Замедлив противника лучом света, я выстрелила в ответ сверхзвуковыми шипами, превращая грызуна в горку неаппетитного фарша, после чего обратила внимание на товарищей. Несмотря на прошедшие буквально пару секунд с начала столкновения, волк уже уверенно побеждал ушедшего в глухую оборону бугая, а поток слизи обвился вокруг панацеи, начав планомерно разъедать той одежду и кожу кислотой. Не задумываясь о последствиях, мгновенно перекинула на целительницу все свои регенеративные силы, ощущая, как уже давно знакомая ядовитая кровь начала стремительно перебарывать естественную регенерацию, разрушая тело на клеточном уровне. Совершив усиленный толчком рывок, я вогнала выросший из руки костяной клинок прямо в череп волка, отбрасывая того от страшила и давя гравитацией, ощущая столь необходимую сейчас прибавку к регенерации, после чего переместилась внутрь кислотной ванны, новыми щитами света разбрасывая слизь во все стороны. «Как ты, Эми, регенерация тебе сейчас поможет», подавляя вновь и вновь поднимающую голову панику, прокричала я подруге. «Не кричи, я и так тебя плохо слышу», прохрипела лишенная глаз и большей части кожного покрова Эми, благо моя чудовищная регенерация должна поставить ту на ноги максимум за пару минут. «Было бы куда хуже, не успею я подавить болевые рецепторы, а теперь не мешай». С этими словами она безошибочно подошла к ближайшей крупной кучке слизи и бесстрашно опустила в нее руку. Не успела я даже дернуться, как огромная капля начала к ней ластиться, словно любимый питомец. «Хороший мальчик, а теперь соберись и прикрой меня от этого ядовитого смога», скомандовала панацея, и зеленая капля слизи будто живая втянула в себя ближайшие товарки, после чего окутала целительницу, защищая от вредоносной окружающей среды. Чего? Каюсь, но более умных мыслей в этот момент у меня в голове не было. Пока он пытался меня растворить, я ощутила его аморфную клеточную структуру и, стимулируя рецепторы окружающей среды чувствами счастья, радости и удовлетворения, заставила перестать причинять мне вред, пробулькала зеленая масса, издавая звук, очень отдаленно похожий на человеческую речь. Даже столь простое действие удалось только за счет общей примитивности его разума, так что о подчинении кого-то со столь сложным мозгом, как у человека, пока определенно не может быть и речи. «Ты уверена, что он больше не попытается причинить тебе вред?» — задала я животрепещущий вопрос, предпочтя проигнорировать оговорку о времени. Не с моим набором сил диктовать панацее, какой моральный облик она должна блюсти, а какой нет, да и так я скорее подруги лишусь, нежели чего-то добьюсь. Тем более она и так спасает десятки и десятки жизней каждый день, и может позволить себе хоть какую-то моральную разрядку, разве нет? Пока я его касаюсь, он полностью безобиден, — снова пробулькала масса, пока целительница внутри стремительно восстанавливалась. А дальше, думаю, приучу его, что делать можно, а что нет. Хорошо, если считаешь, что он не опасен, то оставляй, — сдалась я, мысленно отметив, что задание-то на пятерку суперов уже, считай того, выполнено, несмотря на то, что зеленая капля продолжает функционировать. Только серый волк, пытающийся брыкаться под действием гравитации, достался. У меня только один вопрос. Зачем он тебе? Кроме дополнительной разумной защиты и возможности через него ощущать и изменять органику как при касании, хоть по понятным причинам это было незаметно, но я почти физически ощутила, как приподнялась отсутствующая бровь Эми. Буду натаскивать его на определенные триггеры, а также учить устраивать хентай с тентаклями. Чего? Во второй раз за разговор уставилась я на подругу, словно баран на новые ворота. На каком языке она это вообще говорила? Хентай – разновидность аниме и манги, основным элементом которых являются содержащиеся в них эротические или порнографические сцены, — ровным голосом зачитал страшила. Тентакли – иное наименование щупалец, использующихся в сценах эротического или порнографического характера. Что? Я случайно это узнал, пока рылся в интернете. попытался уйти в глухую оборону Бугай, своей силой закрывая глубокие рваные раны, оставленные волком. «Случайно такое не узнается», — бескомпромиссно припечатала Йоханаэми. «Боже, моя подруга, извращенка!» Простонала я, прикрывая пылающее лицо руками. «За что мне все это?» «За все хорошее, Тейлор, за все хорошее, сочувствующе!» Приложив отросток щупальца к плечу, пробулькала масса слизи. «И вообще в твоем присутствии только я имею право жаловаться на жизнь. Ну так подай на меня в суд». Тем временем, пока волк еще не успел издохнуть, я при помощи скульптора смогла несколько ослабить воздействие растворяющей крови на организм, одновременно с этим повышая естественную регенерацию. Этого все еще было мало для полного нивелирования всего причиняемого вреда, но дало лишние десяток минут, которых должно хватить на возвращение хоть какого-то восстановления. Обязательно. Ладно. И как же ты назовешь своего питомца? Зак. Через некоторое время Эми достаточно восстановилась, чтобы я могла безбоязненно забрать заживление обратно, оставив особенности и остальные регенеративные силы у нее. Обнаружен конфликт носителей сил. Идет регистрация конфликта. Скорость развития навыков плюс 225%. Выносливость 875. Плюс 45. Заживление. Уровень 75. Плюс 5. Адаптивная мутация. Уровень 78. Плюс 4. Невесомость. Уровень 52. Плюс 3. Продление битвы. Уровень 72. Плюс 2. Манипуляция твердым светом. Уровень 100. Плюс 5. Хронопузырь. Уровень 46. Плюс 4. Скульптор плоти. Уровень 62. Плюс 4. Последнее касание. Уровень 28. Плюс 6. Получено 43270 очков опыта. Внимание! Навык манипуляция твердым светом достиг максимального уровня развития. Плюс 10000 очков опыта. Для дальнейшего развития навыка необходима повторная связь с истоком сил семьи Даллан и Пилхэм. Противник убит. Супер Зиггс. Проекция. Противник убит. Супер Доктор Мунда. Проекция. Противник убит. Супер Твич. Проекция. Противник убит. Супер Варвик. Проекция. Получено 140000 очков опыта. Получена награда 500000 очков опыта. Эми Даллан получает особенность «Чумный доктор». Йохан Норберг получает плюс 20 уровней к навыку регенерация. Ловкость 345 плюс 15. Проводимость 855 плюс 15. Смещенное лезвие. Уровень 55 плюс 6. Уровень повышен. Уровень 39, 169, 150, 195, 000. Очков развития 250. ХП 8750, 8789, плюс 35. Ловкость 370, плюс 25. Особенность. Реактивная регенерация теперь восстанавливает 250 единиц здоровья в минуту. В случае попадания на тело крови противника регенерация ускоряется еще на 150 единиц здоровья в минуту. Так, кто видит перед собой всякое? На всякий случай поинтересовалась я. Например, чертеж мегабомбы. Я ощущаю значительно возросшую скорость заживления ран, заметил Страшила. Ты что, выбиваешь из поверженных монстров ништяки вроде меча плюс один? Пораженно уточнила Эми, отвлекаясь от своего нового питомца. «Страшила, откуда у тебя этот уберцвейнахтендрагель? Уберцвейтатинтоттер есть добыча с труб злой Зольдатиндас Зубин в насквозь реальных подземельях славного Брактона». Страшила содрогнулся всем телом и пробормотал что-то про янки, не способных изобразить правильное немецкое произношение. «А вот трофейного рецепта технарской бомбы я что-то не наблюдаю. Возможно, Бурундук был не технарь, а телепортер, да и крыса могла свои склянки добыть где-то еще, а не сварганить самостоятельно. Или еще проще, и я не технарь, а потому впадать в экстаз от вида новой лазерной пушки не обязан. Бурундук-телепортер, волк-бугай, крыса-скрытник, тентакливый монстр и задорный фиолетовый мистер Хайд. У нас кислотный трип, и я не про атмосферу. Признавайся, Тейлор, ты скурила всю заначку толкача?» К вопросу про атмосферу, заметила я. «Налетай на трупы, пока теплые». Панацея попыталась подобрать не успевший разложиться кусок волка и застыла, сидя на корточках. «Господа, вы будете смеяться, но мой тентакливый монстр грустит при виде, а точнее, осязании трупов своих бывших товарищей. Ни хрена не смешно, напряглась я. Может, бросишь бяку?» «Действительно», положила на место кусок волка Эми. «Тем более, что ничего экстраординарного в нем нет. Заживление ран при поглощении крови, конечно, любопытное, но я почти уверена, что эта особенность силы и у нормальных кипов работать не будет. Вообще-то я про твоего несколько своевольного питомца. Зак хороший, зеленая хренотень сменила тональность бульканья на более мажорный оттенок. Меня настораживает твой подход к выбору друзей. Вообще-то мой лучший друг это ты. Вот именно, ты новости давно смотрела, ладно, будем считать, что правила групповых разломов отличаются от одинарных. В следующий раз надо будет взять полный отряд из 5 кипов, хотя может, замастеренный панацеей Зак это выравнивание соотношения 3 кипов против 5, сможем ли мы вербовать новых кипов, если будем ходить тройками, насколько остальные были разумны и как они вообще отличаются от обычных проекций. Проекция Варвика не была усилена относительно прошлой версии, к тому же фиолетовый бугай курильщика трепался на английском, вроде бы на английском, да, или нет, где там эта табличка. Спустя 5 минут я недоуменно рассматривала побитый кусок жести. Буквы незнакомого алфавита складывались в слова, точнее в куски слов. Моя сила перевела надпись с целой таблички и заботливо поставила части английских слов поверх надписи. Моя сила хакнула мой мозг. Казалось бы, ничего нового, но именно в такие моменты я как никогда понимала, что кипы по сути представляют собой толпу мышей, стучащих другим мышам по голове бесплатным криптонитовым сыром. Зак, 12.04.2011, дом семьи Эберт. Вы хотите забрать с собой супер Зак, проекция, в случае согласия все его энергопотребление ложится на вас. Да нет, Зак, проекция, затраты энергии, 2 единицы в минуту в спокойном состоянии, 20 единиц в минуту при активном использовании сил. Пожалуй, стоит обновить снаряжение, заметила Эми, пальцами играя со своим новым питомцем, а может и что-то в нем потихоньку меняя, кто этих биотехнарей знает. Не хочу ничего говорить про текущее, но его явно не хватает для прямого столкновения. Сама посмотри, страшилу так порвали, что я до сих пор местами кости вижу. Как куртуазно меня только что послали, сразу виден опыт. К слову сказать, с момента боя прошло максимум минут 7 и за это время, даже со своими навыками и наработанным опытом, Йохан физически не мог успеть залатать все повреждения. Главное, мозг не задет, все остальное поправимо, легко ответил Страшила. Вот же уникум. И ведь таким же был и в первую нашу встречу, когда с собственной силой был исключительно на вы и почтительным шепотом. Сразу видна работа силы и собственного мозга, решивших, что излишняя бережливость по отношению к собственному телу пользователю ни к чему. Ты это скажи тому волку, когда в следующий раз он тебе ноги отрывать будет, посоветовал именно смешливым тоном. И вообще не выходи из подвала, пока полностью не восстановишься, желудок обычных людей не такой крепкий, как у меня, и вид частично порванного тела вызовет у них излишнюю панику. Понял, кивнул Страшила и упал где стоял, полностью уйдя в закрытие ран. Вот вроде и вылечила его от шизофрении, но иногда, по старой памяти, не иначе, учудит такое, что диву даешься. Угу, я тоже об изменении снаряжения подумала, а также о том, что стоит начать реально добывать и собирать чертежи, про которые, если честно, я уже почти забыла, добить преддверия и по возможности начать подчинять проекции технарей и заставлять их собирать мне снаряжение, раз уж у самой навыки технаря не развиты от слова совсем. Прости, что втянула во все это, думала, что дефлекторного и светового щитов хватит, но оно вон как получилось. Ты все тот же добрый человек, непонятно с чего грустно улыбнулась Эми, прикрывая глаза. Ну или пытаешься им казаться, несмотря на все те бойни, что регулярно вынуждена устраивать. Эй, вот это сейчас было обидно, возмутилась я, после чего вынуждена была признать, хоть и обоснованно, но я не хотела никого убивать. Честно, не сбеги толкач и не напади на Доки, я и вовсе про него забыла бы, как про его сокомандников. Запоздало постаралась я оправдаться. Если Эми сейчас решит, что ей не по пути с долбанным кипом-психом, устраивающим новую бойню каждый вторник, я смогу ее понять, честно. Но вот смогу ли выдержать потерю единственной и самой дорогой подруги, как, и смогу ли оставаться человеком, что идет вслед за своими идеалами, не уверена.